Глава 5. Самолет прибыл в аэропорт Барселоны без опозданий. Я прошла через рукав и остановилась, чтобы сориентироваться. Терминал был мне незнаком. Раньше я прилетала в терминал А, поэтому сейчас настроилась на то, что к самолету подадут трап. Потом автобус отвезет нас к зданию аэропорта. Я пройду через раздвигающиеся стеклянные двери и почти сразу окажусь в очереди, ведущей к кабинкам паспортного контроля. А там за кабинками начинается зал, где можно получить багаж. Новый терминал оказался огромен. Ни одна я растерянно крутила головой. Чтобы выйти к кабинкам паспортного контроля, пришлось обогнуть почти весь зал и спуститься по лестнице. Я встала в очередь за молодой женщиной, которая была обвешана сумками ручной клади, как Дед Мороз подарками. За спиной у девушки висел спортивный рюкзак. Через плечо был перевешен еще один. Детский. В левой руке пассажирка держала пластиковый пакет, из которого виднелось плюшевое ухо игрушечного медведя, дамскую сумочку и еще пакет из дьюти-фри. От усердия по раскрасневшемуся от духоты и волнения лицу девушки, довольно миловидному, струился пот. Но она даже не могла его стереть, так как свободной рукой сжимала ручонку годовалого карапуза. Малыш капризничал и пытался вырваться. Девушка то и дело просила его потерпеть, но мальчик тянул ее назад. Я собралась предложить молодой маме свою помощь. Подержать часть сумок, но в этот момент она уже направилась к кабинке пограничника. И в то мгновение, когда девушка на секунду отпустила ручку сына, чтобы достать из сумочки паспорт, малыш воспользовался оплошностью и, плюхнувшись на четвереньки, быстро пополз обратно. «Сережа!» В отчаянии закричала мама, метнувшись от засмеявшегося пограничника за сыном. Я быстро ухватила малыша и передала его девушке. «Спасибо!» – поблагодарила она. «Помочь вам?» – предложила я, но мамочка, видимо, не услышала. Торопливо нагрузив на себя сумки и подхватив сына на руки, она скрылась в зале. Я без проблем прошла контроль. Миграционную карту мы заполнили еще в самолете. Улыбчивый, черноглазый пограничник, которого хоть снимай для обложки журнала, шлепнул в мой паспорт штамп почти не глядя и на прощание подмигнул. За кабинками простирался другой зал с транспортными лентами, на которых крутились чемоданы. Тоже огромный. По закону везения, получать багаж с московского рейса нужно было в другом конце помещения. Я подумала о той молодой женщине с сумками и маленьким ребенком. Как они там? Догнать, чтобы помочь. Но в этот момент увидела, что ей уже помогает какой-то мужчина. Получив багаж и выйдя в зал ожидания, я остановилась и огляделась. Хоть в письме от Петра не было указано, что меня встретят, в глубине души я надеялась на то, что за мной приедут. Взять такси и назвать нужный адрес не было для меня проблемой. Но мне хотелось хоть какой-то ясности. В какую авантюру я ввязалась? Что вообще происходит? Зачем меня сюда направили? Ответы на эти вопросы я и надеялась получить от встречающего. Оглядываясь по сторонам, я искала мужчину среднего роста, который носил бы завязанные сзади в хвост волосы. Единственная примета, которую мне дал экстрасенс Савелий, описавший Петра. Одного мужчину с длинными волосами я увидела, испанца, но тот уже обнялся с девушкой с нашего рейса и удалился с нею под ручку. Меня же никто не встречал. Я вздохнула, подхватила свой чемодан и отправилась на поиски такси. Сев в желто-черный Сиат, я назвала адрес, который мне указал Петр, и спросила водителя, сколько времени займет дорога из аэропорта до поселка. Таксист ответил, что не больше получаса, и я немного расслабилась, не так уж далеко от Барселоны. Остается лишь пожелать, чтобы в этом поселке было налажено транспортное сообщение. Я уже успела посмотреть в интернете, где находится населенный пункт. Увидела, что они на побережье. Мы ехали по автостраде, чинно, в общем потоке машин, строго по своей полосе, не меняя ее без надобности. То и дело попадались знаки, ограничивающие скорость до 80 км. И мельком глянув на спидометр, я убедилась, что водитель придерживается установленных правил. Я с любопытством смотрела в окно, отмечая и совершенно отличную от нашей манеру вождения испанцев. Лихачи хоть и встречались, но все же им было далеко до русских экстремалов, мечущихся из полосы в полосу на предельной скорости и без предупредительных сигналов. Машины двигались с предписанной скоростью. Хоть и бывало, что нас обгонял какой-нибудь мотоцикл. Поначалу картина за окном была неинтересной. Промышленная зона со складскими помещениями, которая сменилась небольшими земельными участками, разбитыми под сады или огороды. На каком-то участке пути, параллельно с автострадой, тянулась железнодорожная линия, по которой промчался на огромной скорости пассажирский состав. Я обратила внимание на вытянутую, словно клюв, морду головного поезда. И таксист пояснил, что это скоростной поезд, идущий из Барселоны в Мадрид. А сама дорога носит название «Аве». Я решила, что если выдастся возможность, обязательно прокачусь на этой птичке до столицы. Минут через 30 пути мелькнул указатель с названием нужного поселка. И я с волнением приникла к окну. Сам поселок, тянущийся вдоль шоссе и разбиваемый дорогой надвое, оказался небольшим. И не успела я как следует его рассмотреть, как он уже закончился. Дорога повернула налево. Мы проехали еще немного и, не доезжая до огромной горы, отрезанной от поселка шоссе, свернули направо, к небольшой незаасфальтированной площадке. Я расплатилась с выгрузившим мой чемодан таксистом и с бьющимся от волнения сердцем подошла к невысоким металлическим воротам, за которыми виднелся одноэтажный дом с забетонированным подъездом к нему. Декоративный плющ вился по проволочному каркасу, создавая плотный живой тент, сквозь который почти не пробивались солнечные лучи. И густая тень, аппетитная, дразнящая, как налитый соком фрукт, сулила желанную прохладу. Задний двор был плотно засажен деревьями, так что создавалось впечатление, будто дом находится в лесу. Тот, кто его выстроил, явно предпочитал уединение. «Вилла Пепита» было выписано витиеватыми буквами на табличке над дверью. Я нашла кнопочку звонка и не без робости ее нажала. А вдруг в доме никого не окажется, и что мне тогда делать? Или наоборот, что делать, если в доме кто-то проживает, но и понятия не имеет о моем приезде? Вдруг я что-то напутала? Или Петр неудачно пошутил? Вообще это безрассудство – ввязаться в такое сомнительное приключение, купившись на оплаченный билет и готовую визу. Ведь всем известно, что бесплатный сыр в мышеловке. Пока я так размышляла, дверь дома приоткрылась. И на крыльце показалась пожилая женщина, одетая, несмотря на жару, в черную юбку, доходившую ей до щиколоток, и темно-синюю блузу с длинным рукавом. Седые волосы хозяйки были аккуратно подстрижены и уложены в элегантную прическу. Морщинистую загорелую шею украшали крупные синие бусы. «Добрый вечер», сказала я на испанском. И замолчала, не зная, как объяснить этой женщине, кто я и почему ее побеспокоила. Ситуация выглядела нелепой. «Анна?» – осведомилась хозяйка после ответного приветствия. «Да», – улыбнулась я, чувствуя, что с души будто свалился камень. «Эта женщина знала мое имя, значит, была предупреждена». Женщина спустилась с крылечка и поспешила мне навстречу. Тонкие сухие губы ее расплылись в радушной улыбке, и без того сильно заметные морщины возле глаз обозначились резче. «Вы из Москвы?» «Да». «Я жду вас», — сказала женщина, открывая ворота и пропуская меня во двор. «Меня зовут Кармен. О вашем приезде предупредил Петр». «Петр?» — спросила я, и мое сердце забилось. «Может, мне все-таки скажут, что происходит? Я на это очень надеялась». «Да, кажется, это его имя. Я правильно произнесла?» «Правильно. Вы с ним знакомы?» Продолжала я расспросы, поднимаясь за хозяйкой по ступенькам. «Он приезжал неделю назад. Познакомился. Предупредил, что прибудет молодая девушка из России, и попросил об услуге привести этот дом в порядок и встретить вас, чтобы отдать ключи». «Так вы не хозяйка?» – вырвалось у меня. Женщина оглянулась и посмотрела на меня с видимым удивлением. «Нет, я думала, что хозяйка вы. От неожиданности я едва не выронила ручку чемодана. Это какая-то ошибка. Как я могу быть хозяйкой этого дома?» «Я соседка, живу вон там», – кивнула сеньора Кармен в сторону окна, в котором я увидела лишь стволы деревьев, которые, видимо, скрывали соседский дом. «Петр сказал, что сюда приедет его хозяйка, Анна, и все». Она замолчала, но смотрела на меня с таким ожиданием и интересом, будто надеялась, что сейчас я посвящу ее во все подробности того, как стала хозяйкой дома. Кто бы мне это объяснил? Петр. Только он. Мне нужен интернет, чтобы связаться с ним. «Кармен, в поселке есть интернет-кафе?» – спросила я, не особо надеясь на положительный ответ. Во-первых, эта пожилая женщина может вообще не знать, о чем я ее спрашиваю. Во-вторых, поселок слишком мал. Но ответ сеньоры был утвердительным. Петр сказал, что вам понадобится связаться с ним. Интернет вы можете найти в местной библиотеке. Если пойдете гулять по поселку, ее уж вы точно не пропустите. Это такое большое двухэтажное здание с окнами во всю стену, через дорогу от Кондис. Либо можете поинтересоваться на переговорном пункте, который располагается на той же стороне дороги, что и библиотека, только немного дальше. «Спасибо», – поблагодарила я женщину. Соседка провела меня по всем помещениям, показывая и рассказывая, что где находится. К моему приезду основательно подготовились. Все было чисто, благодаря стараниям сеньоры. Холодильник наполнен продуктами. В шкафу я обнаружила несколько комплектов нового постельного белья, плед и полотенце. В ванной гель для душа, шампунь. В хозяйственном шкафу на кухне кое-какие средства для поддержания чистоты. Несколько кастрюль и сковородок разного размера. Все новое. Когда я выразила желание возместить расходы, Кармен ответила, что все оплатил Петр. Дом недавно ремонтировали. Были покрашены стены, заменена сантехника. На кухне установлена современная техника. От микроволновки до посудомоечной машины. Мебельный гарнитур тоже оказался новым. При этом создавалось ощущение, что тут очень давно не жили. Я не могла понять, чем вызвано такое чувство. Оно возникло на интуитивном уровне. Просто в доме, несмотря на августовскую жару, было как-то холодно. В нем не чувствовалось живого тепла. Нет, мертвым дом не был, но казалось, будто он долгое время провел в анабиозе. «Кармен, скажите, как давно жилье стоит пустым?» – спросила я в тот момент, когда соседка показывала мне спальню. Дом был спланирован так, что все помещения, три спальни, кухня, прихожая, расходились от сердцевины, довольно просторной гостиной, подобно лепесткам цветка. То есть, чтобы попасть из одного помещения в другое, нужно было обязательно пересечь гостиную. Мебели почти не было, видимо, ее выкинули. В одной из спален стояла кровать, купленная в Икее. Почти точно такую же я приобрела и в свою квартиру. Трюмо с зеркалом. Старинная, вступающая в диссонанс с кроватью и современным одежным шкафом. В салоне находились пустая этажерка, столик и диван. Все купленное в Икее. Мне подумалось, что готовили этот дом к проживанию в срочном порядке. «Давно», – нехотя ответила сеньора. Но не успела я задать ей новые вопросы, как раздался звонок. «О, это, наверное, Хуан, мой муж», – сказала Кармен, направляясь к входной двери. Я осталась в гостиной и в то время, пока соседка разговаривала со своим супругом, пыталась осмыслить все, что мне удалось узнать за последнюю четверть часа. Во-первых, неизвестный мне Петр зачем-то представил меня сеньоре Кармен как хозяйку этого дома. Во-вторых, дом очень долгое время пустовал. Кому он принадлежал раньше? Почему хозяева его оставили? Где они сейчас? На эти вопросы я еще могу попытаться получить ответ у Кармен. Как-никак она проживает по соседству и, скорее всего, была знакома с прежними владельцами. Но лучше уж отложить этот разговор на потом. Мне еще нужно сориентироваться в обстановке и попытаться получить ответы от Петра. В-третьих, дом хоть и находился в запустении, все же был пригоден для обитания. Не знаю, сколько времени мне предстоит здесь провести. Позже я осмотрю помещение и участок куда детальней. Но на первый взгляд все мне показалось вполне симпатичным. Сеньора Кармен вернулась в тот момент, когда я мысленно прикидывала, разобрать ли чемодан сразу или сначала отдохнуть с дороги. Только сейчас я почувствовала, насколько меня утомили перелет, к тому же мне пришлось рано встать, чтобы приехать в аэропорт заранее, волнение и жара. «Анна, пойдем к нам пообедаем», – пригласила соседка. Хуан приготовил гаспачо и пообещал открыть ради тебя бутылку вина, самого лучшего из тех, что у нас есть. Я помедлила с ответом, не зная, как объяснить радушной сеньоре Кармен, что сейчас мне куда больше хочется спать, чем есть. В самолете нас покормили, и я еще не испытывала голода. Мне не хотелось обижать ни соседку, ни ее мужа, с которым я еще не познакомилась, но от желания спать у меня даже кружилась голова. К счастью, сеньора догадалась о моем состоянии. «Или ты предпочитаешь отдохнуть с дороги?» – спросила она. «Да», – улыбнулась я, – «мне бы хотелось принять ваше приглашение, но я умираю от желания спать». «Хорошо, отдыхай, мы приглашаем тебя на обед в воскресенье. По воскресеньям приезжает мой сын с женой и своим сыном, и я готовлю паэлью. Придешь?» Я пообещала, и сеньора Кармен, попросив меня в случае необходимости без колебаний обращаться к ней за помощью, ушла, оставив меня одну. Я перенесла чемодан в одну из спален. Решив разобрать вещи позже, вытащила только чистое белье, майку, трикотажные короткие шорты и шлепанцы. После прохладного душа упала в кровать и уснула раньше, чем успела коснуться щекой прохладной наволочки подушки. Спала я крепко, без сновидений. Но в какой-то момент вдруг проснулась от неясного шума. Открыла глаза и поначалу не поняла, где нахожусь. Чужая комната, незнакомая обстановка. Я не без труда вспомнила события. Сон разделил мой день, как апельсин, на половины, и та часть дня апельсина, которая предшествовала сну, в свою очередь распадалась на отдельные дольки события. Вот я еще завтракаю в Шереметьево, а вот уже пью кофе в небе на высоте в несколько тысяч километров. Вот топчусь на пороге дома, а вот уже соглашаюсь на воскресный обед у соседки. Эти события, составляющие один единственный день, были такими далекими друг от друга, словно и в самом деле разложенные на тарелке апельсиновые дольки. Шум. Я не сразу вспомнила, что меня разбудили посторонние звуки. Рывком сев на кровати, я торопливо натянула шорты, сунула босые ноги в шлепанцы и прислушалась. Нет, полная тишина. Я решила сходить на кухню, выпить воды и вернуться обратно в постель. Когда я уже находилась в гостиной, вновь услышала шум. Мне показалось, будто кто-то то ли громко вздохнул, то ли всхлипнул. Меня бросило в жар. На цыпочках, затаив дыхание, я прошла туда, откуда донесся странный звук. Оказалась на кухне и замерла в дверях от неожиданности. За столом сидела я сама. Так мне показалось в первое мгновение. Потому что у девушки, находившейся за столом, был мой профиль. С большим носом, крутым лбом и аккуратным, четко прорисованным подбородком. Каштановые волнистые волосы, спускающиеся до поясницы, перетягивала зеленая лента. Я часто делала себе такую прическу. Девушка сидела, запрокинув голову и прикрыв глаза. Ее рот был приоткрыт. Руки лежали на столешнице, и я заметила, что пальцы одной из них сжаты в кулак, словно незнакомка прятала небольшой предмет. Одета непрошенная гостья была в наряд, которого у меня сроду не было. В пеструю многоярусную юбку, длиной до щиколоток, и белую блузу в крестьянском стиле с рукавами-фонариками и шнуровкой на груди. Широкий ворот блузы оставлял плечи девушки почти полностью оголенными. Незнакомка была смуглянкой, и это оказалось еще одним различием между нами. Я белокожая, никогда не загорала до такого насыщенного оттенка. «Кто вы?» – спросила я от неожиданности на русском. Девушка встрепенулась от звука моего голоса и резко повернула голову. Увидев ее лицо в анфас, я поняла, что наше сходство отдаленное. Мы были похожи в профиль. Но сейчас я видела совсем другое лицо. Ее лицо, хотя его черты и не являлись классически правильными, благодаря совершенству пропорций и плавности линий, казалось изумительно красивым, какой-то особенной привлекательностью, дикой и загадочной. Красота девушки не имела ничего общего с типичной модельной внешностью, растиражированной глянцем. Будто вдруг передо мной оказалась инопланетянка с огромными глазами под тяжелыми верхними веками и с немного подтянутыми к вискам уголками. Радужка была такой насыщенной зелени, будто напоенная дождями сочная трава. «Пришла!» – прошептала девушка на испанском, не сводя с меня взгляда. «Пришла», — повторила она, и ее глаза при этом блеснули, как у кошки в темноте, вызвав у меня неприятные ощущения. «Давно тебя жду». «Не ходи туда! Не ходи!» Она медленно развернулась ко мне корпусом, и я вскрикнула от ужаса, потому что только сейчас заметила темное пятно, расплывающееся на белоснежной блузке, и рукоять ножа, торчавшую из груди девушки. Деревянная рукоять, уже хорошо знакомая мне. Глаза девушки, чей слишком яркий блеск еще мгновение назад напугал меня, стали тускнеть, постепенно, как гаснет свет в кинотеатре. Из груди несчастной вырвался хриплый стон, и моим первым порывом было броситься к ней. Но я осталась на месте, глядя то в распахнутые глаза девушки, то на ее руку, пальцы которой были сжаты в кулак. Но сейчас медленно разжимались, словно раскрывались лепестки цветка. Мне вдруг подумалось, что этот цветок ядовит, и что мне совершенно не хочется видеть то, что сжимает в кулаке незнакомка. Но однако же я не могла отвести взгляда от длинных гибких пальцев. Видимо, умирающей было очень важно успеть показать мне то, что она прятала в кулаке. Ее пальцы разжались, и я увидела на раскрытой ладони фигурку кошки, которую нашла в своей квартире. Я в недоумении перевела взгляд с ладони незнакомки на ее лицо, будто надеясь получить объяснение. Но приоткрытые губы оставались неподвижны, а глаза остекленели, как у куклы. Из уголка рта потекла темная струйка, закапала на смуглую грудь каплями, расплывающимися по вороту блузки безобразными пятнами. Эти кровавые пятна на вороте блузки расползались по белоснежной ткани, пока не слились с пятном на груди в одно большое. Тараща глаза от ужаса, я попятилась из кухни. Я пятилась и пятилась, но вот наткнулась спиной на что-то и... проснулась. Испытывая странное дежавю, я медленно обвела взглядом потолок, скользнула по шкафу с полуоткрытой дверцей, посмотрела на трюмо. Так я уже оглядывала свою комнату, точно в такой же последовательности после первого пробуждения. Что это было? Сон? А может, и сейчас я все еще сплю? Или уже бодрствую? Я встала, надела шорты, не в силах отделаться от навязчивого ощущения, что делаю все это во второй раз. Чтобы избавиться от неприятного чувства и осознать себя в реальности, достала мобильный телефон и набрала номер мамы. Когда она ответила, я бодро сказала, что уже на месте и у меня все в порядке. «Ты поселилась в отеле? На Коста-Браво?» – спросила мама, которую я не посвятила в подробности поездки. Просто позвонила накануне отлета и сообщила, что уезжаю в Испанию. Мама тогда одобрила это решение, по ее мнению, после пережитых трудностей мне не мешал хороший отдых. Но она даже представить себе не могла, что поездки предшествовали странные происшествия. «Нет, мама», – призналась я, – «остановилась не на побережье. Мне не хочется пляжного отдыха, туристические места вызывают у меня головную боль. Поэтому я сняла через интернет домик и собираюсь провести в уединении какое-то время. Он находится в небольшом поселке, расположенном в получасе езды от Барселоны, тихом, абсолютно не туристическом. Если честно, я еще не выходила из дома, только успела получить от хозяйки ключи и немного отдохнуть с дороги. Сейчас вот встала, перекушу и отправлюсь на прогулку, осматривать окрестности». «Ну что ж, дело твое», – вздохнула мама. «Понимаю твое решение. Знаешь, тихие испанские поселки вызывают у меня больше доверия, чем шумные туристические места с их дискотеками, развлечениями, алкоголем и разгулявшимися отдыхающими. Хотя прошу тебя, выходи на связь почаще». «Разумеется, наведаюсь еще в библиотеку, где, как сказала хозяйка, есть интернет. Скажи на всякий случай название поселка. Мне станет спокойнее, если я буду знать, где ты находишься». Я назвала, и мама медленно, со вкусом, раскатывая на языке, будто мягкую карамель, повторила. «Сан-Рок. Сан-Рок». И замолчала, будто о чем-то задумавшись. «Мне кажется знакомым это название», – призналась она после паузы. «Только не могу вспомнить, где я его слышала». Она попросила быть меня осторожной, и мы попрощались. Отложив телефон, я улыбнулась. После разговора с мамой на душе сделалось спокойно. Мне вспомнилось, что в детстве, когда я заболевала, самым лучшим средством от боли и жара становилось мамино присутствие. Вот еще минуту назад мне бывало очень плохо. Щеки и лоб пылали, тело ломило от температуры. В горло как будто понатыкали иголок. Но стоило маме присесть рядом со мной на кровати, положить прохладную ладонь на лоб, наклониться ко мне с поцелуем, перебрать пальцами мои спутанные волосы, как и жар спадал, и боль проходила, и я засыпала счастливая, почти выздоровевшая. Вот и сейчас мне стало так же хорошо, как и в детстве. Почему мне об этом вспомнилось? Наверное, потому что я уже потеряла это чудесное ощущение, такой вот духовно-телесной связи с мамой. Просто повзрослела и вышла замуж. Я так стремилась к самостоятельности, что сама сделала все возможное, чтобы оборвать связующие нас нити. Формальные звонки, формальные визиты, торопливые разговоры, лишенные задушевности. Я будто ставила галочку в дневнике собственной жизни, отмечая выполненные планы. Посещение родителей. Звонок им. Все. Сейчас, уже успокоившись после сложного развода, я будто вновь родилась. Для другой жизни, другого пути, который еще не нащупала. И, возможно, поэтому, ощущая себя в какой-то мере новорожденной, вновь стала остро чувствовать связь с матерью. А может быть, еще и потому, что предвидела опасность, грозящую мне. Сейчас мне подумалось, что я поступила опрометчиво, позволив втянуть себя в сомнительную авантюру. Вместо того, чтобы просить защиты у родителей, я уехала от них еще дальше. «Ну-ну, раскисла», — сказала я сама себе. «Тебе уже не 3 года и не 13, а 27. Ты взрослая женщина, справившаяся с разводом, отпустившая бывшего когда-то очень любимого мужа, не впавшая по этому поводу в депрессию, не поставившая на себе крест. Наоборот, возродившаяся. Я молодец. Хоть и поступила сейчас очень глупо, отправившись неизвестно куда и зачем. Я подумала, не позвонить ли мне Арине, но решила отложить звонок. Вначале хотелось бы поесть и познакомиться с поселком. Однако, выглянув в окно, засомневалась в том, что прогулка сегодня состоится. Небо затянули тучи, на улице было сумрачно, почти как поздним вечером, хотя часы не показывали еще и 5. Поднявшийся ветер беспокоил мирно спящие до этого деревья. И они волновались, качали ветвями, шумели листвой в предчувствии грозы. Я немного расстроилась, потому что выспалась, была полна сил, и мне хотелось осмотреть поселок и найти выход в интернет, чтобы написать Петру. Но что делать? Впрочем, и дома есть чем заняться. Приготовить ужин, поесть, разобрать вещи, принять душ. А потом можно и почитать. Я направилась на кухню, но когда проходила гостиную, невольно замедлила шаг и прислушалась, опасаясь, что сейчас, как и во сне, услышу стон. Мне стало не по себе. Слишком уж реальным показалось приснившееся. К месту или не к месту вспомнилось видение Савелия, и я поежилась. Почти на 100% я была уверена в том, что мне опять приснился этот проклятый нож. Именно его рукоятка торчала из груди девушки. «Впечатлительная я, однако!» Решившись, я вошла в кухню и, никого там не увидев, с облегчением перевела дыхание и рассмеялась. «Да уж, действительно, моя впечатлительность переходит границы допустимого. Неужели я всерьез полагала, что встречу там незнакомую девушку?» Готовить не хотелось, и я решила перекусить на скорую руку. В холодильнике оказались нарезки ветчины и сыра. В шкафу пенали банка растворимого кофе и упаковка сахара. Там же я обнаружила пакет непрокисающего молока и завернутый в бумагу свежий багет. Все, что мне нужно. Я налила в чашку молока, поставила в микроволновку подогреть. Соорудила бутерброд. Затем всыпала в молоко ложку растворимого кофе и 2 сахара. Позавтракав, я выглянула в окно. Увидела, что погода окончательно испортилась. Ветер поднялся такой, что деревья уже не просто раскачивались, они едва не пригибались к самой земле. По подоконнику стучали крупные и частые капли дождя. Мгновение, и с неба хлынул настоящий водопад. Как хорошо, что я не оказалась в это время на улице. Буду надеяться, что за ночь из дождевых туч выльются все водные запасы и распогодится. Сегодняшний вечер проведу с каким-нибудь увлекательным детективом, следя за расследованием чужих загадок и не ломая голову над собственными. Когда я споласкивала чашку, слушая раскаты грома, свет вдруг мигнул и погас. Кухня погрузилась в идеальную темноту, не нарушаемую ни одним проблеском света. Я словно очутилась в закрытой картонной коробке. Этого еще не хватало. Свечи? Мне нужны свечи. Искать на ощупь бесполезно, так как я не знаю, есть ли они в доме. Единственный источник света, который у меня имелся, – мобильный телефон. Но за ним нужно было идти в спальню. С непривычки, натыкаясь на стены, я вышла в гостиную и остановилась. Только сейчас поняв, что не знаю, куда идти. Как сориентироваться в кромешной тьме? Где находится моя спальня? Я помнила, что прежде чем попала на кухню, пересекла гостиную по диагонали. Значит, нужная комната должна находиться на противоположной стороне. Но я сама все запутала, в растерянности покрутившись на месте. Так что теперь я не знала не только, где находится моя комната, но и где кухня. Угораздило же! С досадой выругалась я, прислушиваясь к шуму ветра за окном. Громовые раскаты смолкли, лишь доносилось шуршание дождя по листьям. Как ни кстати закончилась гроза. Вспышка молнии, озарившая окрестности, мне бы сейчас очень помогла. Делать нечего. Я решила идти вперед. Но, сделав пару шагов, больно ударилась обо что-то ногой. Охнув, машинально потерла ушибленное место. А затем, пошарив перед собой рукой, поняла, что наткнулась на журнальный столик. Значит, дверь моей спальни совсем рядом, напротив него. Но не успела я обрадоваться, как сквозь шум ливня и ветра пробился другой звук, чужеродный в этой музыке непогоды, как нота из другой партитуры. Плач. Детский плач. Откуда в доме, в котором помимо меня никого нет, плачущий ребенок? Может, соседский? Подумала я и тут же вспомнила, что нахожусь не в многоквартирном доме. Ближайшие соседи живут через забор. Плач, тихий, так будто ребенок хныкал сквозь сон, оборвался. Но на смену ему послышался другой голос. Женский. Он напевал колыбельную с незнакомым мне мотивом. «Кажется, я схожу с ума», – прошептала я, присаживаясь на столик. Посидев немного, я вспомнила, что собиралась на поиски мобильного телефона, чтобы с его помощью отыскать свечи. И в этот момент услышала отчетливый стук в дверь. Я вздрогнула и затаилась. Кто еще по мою душу? На меня нахлынул такой страх, что я боялась даже вздохнуть, не то что пошевелиться. «Уйди, уйди!» – прошептала я, с силой сжимая пальцами края столика. «Если завтра Петр не даст мне каких-либо объяснений насчет этого странного дома, я соберу вещи и уеду. В конце концов, я не обещала ему, что буду смиренно тут сидеть. Я вольный человек. Куда хочу, туда и иду». «Анна! Анна! Открой! Это Хуан, муж твоей соседки Кармен!» Раздался приглушенный голос, сопровождающийся более настойчивым стуком в дверь. «У меня отлегло от сердца». Я обрадованно вскочила и побежала на звук. Не без труда мне удалось справиться с замками. Когда я открыла дверь, увидела приземистого мужчину с фонарем в одной руке. Во второй у него был огромный раскрытый зонт. «Я Хуан», – вновь представился он после того, как мы поздоровались. «Кармен обеспокоилась тем, что вы остались без света. Не знаю, когда устранят аварию, надеюсь, что скоро. Чтобы вам не было страшно, мы решили пригласить вас к себе». Как вовремя! Я обрадованно поблагодарила Хуана и отправилась вместе с ним. Вечер в компании стариков-соседей пролетал быстро. Мы сидели в гостиной за старинным овальным столом, накрытым вышитой скатертью. Свечи в тяжелом подсвечнике озаряли гостиную мягким светом. Так уютно, как сейчас, мне не было уже давно. Даже хотелось, чтобы этот вечер не заканчивался как можно дольше. Кармен приготовила отличнейший кофе, налила его мне в большую кружку и выставила на стол сладости. Шоколадные конфеты, печенье собственного приготовления, круассаны. Перед тем, как принести угощение, она поинтересовалась, не голодна ли я. Но я ответила, что уже поела. Правда, от кофе не отказалась. Старики оказались довольно любопытными. Но их вопросы не касались дома и истории с его приобретением. Они расспрашивали о моей семье, о Москве, работе, учебе, новио, женихе. Когда я сказала, что мне 27 лет, я недавно развелась, а до этого 5 лет прожила в браке, Хуан удивленно подцокал языком. А Кармен заметила, что местная молодежь не торопится связывать себя узами брака. Женятся в основном уже в возрасте хорошо за 30. «Не то, что раньше», – мечтательно протянул Хуан. «Мы с Кармен поженились, когда мне было 22, а ей 18. Я вернулся из армии, а все то время, что служил, писал невесте длинные письма, ежедневно. Пишут ли сейчас молодые друг другу? Нет, не пишут». «Я храню все его письма», – добавила Кармен с нежностью. Хотя отвечала ему не так часто. «Мне казалось, что приличной девушке нужно соблюдать репутацию, держать свои чувства при себе». «Она была красавица, моя Кармен», – ушел в воспоминания старик. «Да и сейчас еще хоть куда, смотри, какая красотка». «А уж какая в молодости была! Да к тому же самая талантливая повариха в деревне. Такие сложные блюда в свои 18 умела готовить, что и опытной сеньоре не всегда под силу. Даже выиграла какой-то конкурс, за победу в котором меня наградили кулинарной книгой и денежной премией», – с гордостью добавила Кармен. Я всматривалась в их лица, высушенные временем и солнцем. Сейчас они казались молодыми. То ли из-за приглушенного света свечей, визуально скрадывающего морщинки и отражающегося в глазах блеском, то ли потому, что старики, уйдя в свои счастливые воспоминания, будто сбросили лет 30-40. Я слушала историю их знакомства. На сердце щемило, на глаза наворачивались слезы, а губы сами собой расплывались в улыбке. Встречу ли я такого человека, с которым в старости буду сидеть так, как Хуан и Кармен, вложив свою морщинистую, покрытую пигментными пятнами сухую ладонь в его? А он будет рассматривать мои пальцы с такой нежностью и таким искренним восхищением, будто это не старческие пальцы с артритными суставами, а тонкие, белые пальчики юной красавицы. И сама, гладя своего старика по морщинистой, плохо выбритой щеке, смотреть в его близорукие, выцвевшие с возрастом глаза с любовью, читая в них ответное чувство, как Хуан и Кармен. Видимо, грусть отразилась на моем лице, потому что Кармен, вдруг тронув меня за руку, ласково сказала: «Дочка, ты еще очень молодая и красивая. Твое сердце не закрыто для любви». Я кивнула и, сама не зная, как и почему, стала рассказывать этой паре стариков, донесших свою любовь до старости, не расплескав ее по пути, историю своего знакомства с Костиком. Познакомились мы, когда я училась на последнем курсе университета. Я подрабатывала в своем первом бюро переводов, а Костя трудился в юридической конторе, расположенной в том же здании. Пересекаясь во время обеденного перерыва в кафе, мы сначала переглядывались, а потом решили познакомиться. Симпатия была обоюдной. Наши отношения вспыхнули так стремительно и разгорелись так жарко, что через месяц после знакомства мы подали заявление в ЗАГС. В общем, это были довольно счастливые 5 лет, закончила я. Впервые после развода я подумала о Костике с грустью. Ведь мы действительно прожили эти годы счастливо. Кратко рассказала я о том, почему мы расстались и какой тяжелый получился развод. Но я его простила, закончила я с улыбкой. То, что простила, хорошо. Незачем такой груз в душе держать. «А нового мужа ты еще встретишь», сказала Кармен. «Говорю же, молодая, красивая. Деток у вас нет?» «Нет», — с сожалением ответила я. «Костя не хотел». «Да, он не хотел». «Тогда как я мечтала о двух детях — мальчике и девочке. Типичная женская мечта о счастье, им разрушенная». Когда мы наговорились о своих семьях, я решила спросить о доме, в котором поселилась. Меня интересовало, кто раньше в нем жил и как долго дом стоял в запустении. «По правде говоря, мало что можем рассказать», – разочаровал меня сеньор Хуан. «Мы с Карметто из Андалусии, переехали в Каталонию в молодости, отправились на заработки, как и многие молодые семьи в те времена. Жили то в одном поселке, то в другом, 20 лет провели в Барселоне. Жилье в этом поселке приобрели только 6 лет назад, чтобы стареть в тишине и покое. Так вот, в то время дом, в котором ты сейчас живешь, уже стоял пустой. Я слышал, что раньше в нем жила бездетная семья, и последние годы хозяйка, которая была моложе своего мужа на добрый десяток лет, а то и больше, оставалась в одиночестве. Дом пустует с тех пор, как она умерла». «И что, никто его не купил? И собственность не отошла к мэрии?» – удивилась я. «Возможно, были другие наследники, которым по завещанию полагался дом. Они и распоряжались собственностью», – добавила сеньора Кармен, наливая мне кофе. Сделав вид, что ответ меня удовлетворил, я решила, что при случае разузнаю о доме больше. Я засиделась у соседей допоздна. Не ушла даже после того, как дали свет. Мне уже давно не было так тепло и светло, как в их компании. Когда я покидала гостеприимный дом, хозяева напомнили мне о приглашении на семейную паэлью. Я пообещала быть и отправилась к себе. Наши дома разделял лишь поделенный на две равные части сетчатым забором палисадник. Если бы не этот заборчик, можно было бы пройти напрямую и уже через минуту подняться на крыльцо моего дома. А так приходилось пересечь соседский двор, выйти на улицу и пройти еще немного вперед, к калитке. Выйдя за забор дома Кармена Хуана, я невольно замедлила шаг. Там, на соседской территории, я чувствовала себя очень спокойно, совершенно позабыв о своем испуге и о странных звуках, услышанных в доме. Сейчас, когда я оказалась в одиночестве на улице, которая даже не была пешеходной, а представляла собой неасфальтированный пятачок-площадку, на меня вдруг нахлынул такой ужас, что я не могла сделать хотя бы шаг по направлению к дому. Я глянула в его сторону и содрогнулась, увидев, что одно окно ярко освещено. Кто-то забрался внутрь? И тут же рассмеялась. Это ведь я оставила свет включенным. Страх отпустил меня. Возвращаться в освещенный дом куда приятнее, чем в темный. Прежде чем зайти в калитку, я решила немного пройтись. Ветер и дождь стихли, а недавнем ненастье напоминали лишь глубокие лужи и раскисшая земля пополам с глиной, на которой я один раз поскользнулась, но удержалась на ногах. Два наших дома, тот, в котором я остановилась, и соседский, находились на краю поселка. Из окна такси я мало что рассмотрела. Помню только длинное жилое здание. Что находилось по другую сторону дороги, я не заметила, так как вглядывалась тогда в это здание из красного кирпича, похожее на знакомые мне хрущевки, с открытыми балконами и вывешенным на них для просушки бельем. Осторожно, стараясь не поскользнуться, я дошла до дороги и остановилась. Этот участок улицы, хоть и был освещен тусклым желтым светом, стоявших вдоль дороги фонарей, но разглядеть, что находится на той стороне, с моего места было невозможно из-за деревьев, с раскидистыми густыми кронами. Я увидела лишь часть высокого бетонного забора с воротами, рядом площадку, на которой ночевали автомобили, и дальше темную, длинную стену еще какого-то здания. Но туда свет фонарей уже почти не достигал, так что рассмотреть что-то не представлялось возможным. И я оставила эту идею до утра. Вернувшись к дому, я миновала калитку. Пересекла двор и, войдя в помещение, остановилась, прислушиваясь. Все спокойно, никого нет. Как же я, всегда осторожная, немного пугливая, которая всем авантюрам предпочитала стабильность и спокойную домашнюю жизнь, а загадкам предельную ясность, ввязалась в такое приключение. Пусть я поступила неосмотрительно, но приключение, хоть и пугало, мне нравилось. Меня будоражило то, что я сделала что-то, идущее вразрез с собственными привычками. Будто скинула надоевший кокон, сковывавший движение и ограничивающий свободу. И, наконец-то, расправила крылья. Я нравилась себе такой, беспечной, немного легкомысленной, неосторожной, любопытной. Действительно нравилась. Я вошла в дом, зажгла свет и, напевая неопределенный мотивчик, отправилась в спальню. Отыскав мобильный, набрала номер подруги. Хоть уже довольно поздно, а в Москве еще на 2 часа больше, позвоню. Арина редко ложилась спать рано. «Ну, наконец-то!» – выкрикнула в трубку подруга вместо приветствия. «Жду, жду твоего звонка, даже не знаю, что и думать! Как у тебя дела? Как долетела?» Я кратко рассказала и о дороге, и о доме, и о соседях, умолчала лишь о тревожном сне. А потом поинтересовалась, как Дуся. «Нормально. Скучает, это видно. Но от мясного паштета не отказалась. Поначалу дичилась, а теперь ластится. Не волнуйся, она в надежных руках. Смотрю за ней, как за ребенком». Я попросила потискать кошку за меня и поцеловать ее в макушку. Перед тем, как попрощаться, подруга вдруг заявила. «Не хотелось бы волновать тебя, но мне звонил Савелий. Спрашивал о тебе. Я сказала, что ты улетела в Испанию. Он вдруг занервничал и попросил тебя быть осторожной. На мои расспросы, что да как, ответил лишь, что чувствует, что тебе грозит опасность. Мол, от одной ты уехала, но попала под другую, куда более серьезную. Сказал, что видение, посетившее его, когда он коснулся ножа на твоей кухне, возможно, было связано не только с прошлым, но и с будущим. Твоим будущим. Он, по его словам, уже позже понял, что увидел наслоившиеся картины прошлого и будущего. Савелий опасается, что уже случившееся может повториться. Вот, передала тебе его слова. Может, все же вернешься, а? Понимаю, что Испания, отдых. Но если над тобой висит угроза быть зарезанной, то лучше уж прислушаться. Нет, Арина, твердо сказала я. Я только приехала и пока не собираюсь уезжать. Останься я прежней, я бы прислушалась к предупреждению. Но сейчас этот поселок, этот дом влияли на меня странным образом. Они не отпускали меня. Я будто попала под их власть и стала совершать поступки, мне не свойственные. Мне хотелось остаться. Хоть находиться в этом доме и было жутковато. Во мне проснулось несвойственное мне любопытство. Что-то происходило со мной.